561, сентябрь 11. Круг безысходности. Так называется кольцо, в которое темные пытаются взять сознание служителя света, когда окружают его и замыкают круг свой. Но выход кверху всегда остается свободным, его замкнуть они не в силах, и сжимая кольцо круга, они тем самым теснят дух к обители света. Это надо лишь знать и не устрашаться их упорными усилиями и натиском. Пока свет в сердце горит, бессильны они нанести действительный вред. Следует твердо лишь помнить, что пока владыка живет в сердце, то волос не упадет с головы, что вооруженный владыкою неуязвим. Так вооружившись, противопоставим мощь света тьме и выстоим до конца.